Емельян Украинцев писал Цифирью. «Припал на самого султана, и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот, и великая молва, будто он, капитан, тою ночью стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло. Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальной, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сераля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и головы ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу. И если султанову величеству стрельба учинилась досадно, я капитану вперед стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незачем. Тем дело и кончилось. Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморта Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?